Глава 5. Событие 11. Сначала надо думать, а потом делать, что надумал. Они как сейчас, сначала делают, а потом думают, что наделали. А я говорил, этот товарищ, как любит достающих его людей обзывать на гусарский манер князь Балаховский, в целом был прав. Он действительно говорил. Тогда никто не послушал, уж больно хороша была идея. Ну и, как всегда, мечта разбилась о реальность. Леонтий Васильевич мрачно оглядел собравшихся в доме Рочева представителей, служителей, священников. Ну, пусть будет священников, и развел руками. А мы со временем и железную дорогу построим, и паровой катер пустим. Вон Томас говорит, что до 12 узлов скорость развивает. Час путешествия по морю, и ты в форте Рос. По дороге пообщаешься с другими людьми, чайку выпьешь, на красоту за бортом полюбуешься. А если ветер сильный, волна? А я снова говорю, глупая затея. Здесь нужно строить по местам, где паствы больше всего. Отец Иосиф, вот вы, где бы свою кирху строить начали? Решил схитрить управитель форта Рос и всех земель в округе. Я? И Бузатер умолк. Вся его паства уплыла. Ну, почти вся, из нанятых в Киле и Кёнигсберге с Данцигом матросов немцев, а следовательно и лютеран, все на Авроре и уплыли 3 месяца назад. Остался только герр Остин Кранк. Он был сыном разорившегося судостроителя и с детства был погружен в это занятие. Отцу помогал, сам даже построил по своим чертежам небольшой корвет. Но отец разорился, а сам Остин напористостью, чтобы начать свое дело, не обладал. Трудягой был, а не дельцом. А еще мечтателем. Вот уплыть бы в места новые, обетованные, и там начать новую счастливую жизнь. Узнав, что он корабел и отличный плотник, Леонтий Васильевич уговорил фон Коха оставить немцев в форте Рос. Нужно же возрождать здесь кораблестроение. Разговор шел сейчас, оказалось, еще 3 месяца назад, отличная идея превратить сам форт Рос в град всех религий, построить внутри ограды храмы всех религий и конфессий. И почти 3 месяца стройка эта кипит уже. Индусы, можно сказать, свой уже построили. И не из дерева, как остальные строят, а из кирпича. Соорудили в 3 верстах от форта небольшой кирпичный заводик. И вот ведь трудяги и бережливые люди. Топливом служат отходы от заготавливаемых рядом бревен. Сучья собирают, обрезанные верхушки, щепу даже. Целый день дети у них бегают по выделенным для заготовки леса делянкам и собирают топливо для кирпичного заводика. Православная часовня уже стоит, и православные тоже индусам помогают. На выходные и сами приходят топливо для заводика заготавливать, и детей приводят. Ирландцы и прочие католики строят из дерева себе церковь, тоже близко уже к завершению. Хуже всех дела как раз у протестантов идут. Ну и у англикан еще, тех тоже не лишку. Несколько семей, что жили в поселениях вдоль реки Славянка. И вот тут гром и грянул, как индейцы построили свой храм. Они же соорудили себе поселок в устье реки Славянка, там, где и верфи уже готовы, и даже первую шхуну уже до половины срубили. Приходит к Фролову глава их общины Говинт и спрашивает, мол, а как нам завтра? У нас праздник, попасть в храм. Ну и дальше про сам праздник. Дашахра – это индуистский обряд, символизирующий победу добра над злом. Отмечается в месяце Ашвин, сентябрь-октябрь, в течение 10 дней, из которых 9 ночей отводится богослужению. Отсюда происходит еще одно название праздника – Наваратри, то есть праздник 9 ночей. А 10-й день отмечается как день поклонения Деви. 9 ночей? А кто будет строить шхуну? Леонтий Васильевич откинулся на спинку стула и заморгал, отказываясь верить в услышанное. «Днем можно работать. Но туда полдня ехать. Это 15 верст по хреновой извилистой дороге». «А зачем, уважаемый, мы тогда тут храм построили?» «Т Твою налево! Фролов только сейчас осознал, какую глупость они сотворили. Вот и вызвал Форт Росс всех священников. Акция по вылавливанию их в Сан-Франциско вполне удалась. Построить свой храм в новом процветающем месте желающие нашлись быстро. И католического священника нашли, отца Матвея, и протестантского, отца Иосифа, и англиканского пастора Фому, и даже православного. Этот, правда, был с изъяном. Он был изгнан из Академии Греко-Славянской в Киеве за блуд. Ну а чего, где другого взять? Тем более, что сейчас женат, и даже мальчик двух годиков имеется. Звали батюшку Лаврентием, и это был богатырь настоящий. Под 1,90 м ростом и косая сажень в плечах. Но вид имел немного карикатурный. Уж больно много волос на голове, и они лежать не хотели. Топорщились во все стороны. Чудище такое лесное, лохматое. «Сынку, а пусть они тут поживут 9 дён. Ночью пусть молятся, это хорошее дело. А днем кирпичи делают. Нам школу строить в Севастополе. На нее кирпичи пустим. Я их на подворье пущу, пусть там поживут 10 дён. И ежели продуктами поможешь, то и горячей пищей обеспечу». Народ радостно загалдел. Нашелся выход. Леонтий хотел было возразить, что это плохая затея. Главный вопрос не решался, а кто будет шхуну достраивать. Хотел, да не стал. Знал ответ. В бухте стоят 3 корабля и ничем не заняты. Зачем шхуну строят? На эти моряков нет. А если бы и были, то чем им заниматься? Торговать? Чем и с кем? На китовый промысел отправить? А где опытных китобоев набрать? Продать? Кому? Здесь, с этой стороны Америки, они никому не нужны пока. Мексике не до них. А в Перу соваться глупо. Там англичане. Могут просто отобрать суда. Американцам же продавать нельзя. Это у них и конфискованные корабли. Вот свою шхуну построят, ее можно продать в Лос-Анджелесе или даже Сан-Франциско. Хотя в последнем вряд ли. Город хереет на глазах. Золотая лихорадка столкнулась с проблемой – массовым убийством старателей. И индейцы их отстреливают пачками, и мексиканские бандиты уничтожают целыми поселками, и никуда не делась холера. Она вспышками, то затухая на месяц, то снова в эпидемию превращаясь, гуляет по Калифорнии, из-за чего Форт Росс и все поселения вокруг ввели строгий карантин, и движущихся с востока просто отстреливают, на всякий случай. Ну, почти. Выезжает дозор калмыков или испанцев и на расстоянии интересуется, чего надо. Если это семья, и они хотят заняться сельским хозяйством, и они не англичане, то их в карантин поселяют на 2 недели и обучают там гигиене. А остальных, старателей всяких и прочих сквоттеров, заворачивают или в самом деле отстреливают, если те за оружие начинают хвататься. Хереет Сан-Франциско и из-за того, что слухи про огромные запасы золота в Австралии подтвердились, и ушлые англичане подгоняют корабли к Лос-Анджелесу и Сан-Франциско и вербуют желающих туда перебраться, где нет ни индейцев, ни мексиканцев, тамошние аборигены мирные и забитые, ну и плюсом раз в месяц возникающие пожары. Только салуны мэрию отстроят, как они сгорают ночью. Так и порешим. Не вижу другого выхода. А по поводу храмов ваших в поселках, у православных есть понятие часовня. Это здание для общественной молитвы, отличающееся от храма небольшим размером и отсутствием алтаря. В отличие от храма, часовни не рассчитаны на совершение литургии и потому не имеют алтаря. Может, в ваших религиях тоже есть подобные здания? Главные храмы будут здесь. Праздники церковные проводиться будут в Форте Росс, а что поменьше, в часовнях в каждом селении. Ну и потом построим и железную дорогу, и катер паровой пустим. Отец Иосиф, может, ты съездишь с Бурулом и его людьми в Сан-Франциско и Сакраменто и хорошую паровую машину приобретешь? Я деньги выдам. Поставим ее на шхуну, что строим, вот и решим задачу. «Почему я?» – аж подпрыгнул склочный священник. «Ну, ты там бывал, и опять же, если паству себе уговоришь перебраться, то и совсем здорово будет. Нам мастера по паровикам понадобятся, металлурги. Немцы в этом деле одни из лучших». «И что людям обещать?» – мигом загорелся лютеранский пастор. «Все, что и всем. Дом, хорошо оплачиваемую работу, медицину, школу для детей, защиту от любых бандитов. Завтра же выступаем. Сначала Сакраменто, потом Сан-Франциско. И пусть через 2 недели за нами шхуна придет. Договорились». Событие 12. Не нужно считать людей глупее нас, когда от многого берут немножко, это не кража, а просто дележка. Горький Максим, сказки об Италии. Итогом операции, предпринятой Аюком по захвату ранчо «Хогфарм», стало полное истребление всяких тыловиков и прочих гарнистов и снабженцев с конюхами. И калмыки в этом участии не принимали. Озверели индейцы с мексиканцами. Они, в отличие от калмыков, понесли серьезные потери. Убито 2 индейца из племени Нисинан из 7 и 2 ранены, при этом 1 серьезно. Пуля пробила грудь на вылет и явно через легкое прошла. Перевязать-то перевязали и отвара ивовой коры дали, но раненый кашлял кровью и пузыри из разомкнутых губ розовое время от времени появлялись. Не жилец, а Юг бы предложил Лешке добить его, чтобы не мучился парень, но не полез. Кто их, индейцев, знает, как у них там с религией такое связано? Вот оставшиеся 3 индейцев во главе с Лёшкой и устроили резню сдавшихся кавалеристов. А мексиканцы сразу подключились. У них тоже 1 убитый, и сам майор Сальвадор Вальеха ранен. Но рана резанная на предплечье, и если заражение не начнется, то не опасная для жизни. Ну и насколько плохо показали себя испанцы в стрельбе из засады, настолько же хорошо в истреблении несопротивляющихся конных стрелков. Бегали с револьверами и саблями по ранчо, обыскивали все помещения и убивали спрятавшихся конюхов или поваров. А Юг им не мешал. Немного коробило, но и только. Он отлично понимал, что пленные ему не нужны. Что с ними делать? Передавать американским властям? Даже не смешно. У них не война с США, а так наведение порядка на своих владениях. Не дай бог настоящая война начнется. У них всех сил 30 его соплеменников. Вот эта стычка показала, что ни индейцы, ни мексиканцы, а ведь это лучшие с ним пошли, воевать не обучены. Любители, а не профессионалы. Все норовят вылезти из засады да силушкой богатырской помериться в очной схватке с противником, 1 на 1. Оттого и раненые с убитыми. Лежи и стреляй, сначала из винтовок, а потом из револьверов. Зачем его тебе дали? Ну, одолеешь ты 1 в рубке, а тут, если обучен, то 6 гарантированных убитых или раненых, которых потом добить можно. Нет, повылезали. Что ж, оставшиеся 6 впредь, надо надеяться, умнее станут. Ночью всех солдат и офицеров, раздетых, отвезли на повозках к American River и сбросили в воду. Жаль, в этой реке крокодилов или пираний не водится. На следующий день собрали все оружие и разложили перед домом Саттера. А Юг обошел и стал пальцем тыкать. Это в эту кучу, это в эту, а это в эту. Делил на 3 части по нужности. В первой, самой маленькой кучке, оказались 8 винтовок Шарпса с казенным заряжанием. Во второй, самой большой, порядка 70 нарезных штуцеров. А в третьей – гладкоствольные ружья. «Майор, вам штуцера для партизан ваших нужны?» Вальеха хоть и ранен, но в дележе трофеев решил поучаствовать. «Конечно. У нас многие вооружены дедовскими кремневыми или даже фитильными мушкетами», — облизнулся майор на большую кучу. «А у нас у многих воинов простые луки и копья». Лёшка аж подпрыгнул от такой наглости. «Разделим пополам, каждому по 30 штук. Остальное я забираю». «А зачем тебе гладкоствольные ружья?» – стал жадничать майор. «Леонтий Васильевич сказал, что из них будет делать самогонные аппараты. Ему только стволы, но железные трубки нужны для змеевиков». «А с кольтами?» Алешка чуть не бегом кинулся к небольшой кучке револьверов. Их было всего 13. В основном у офицеров нашли или рядом с ними. Такие же, блин, как и индейцы, вояки, американцы. Револьвер на поясе в кобуре, а сам с саблей в руке солдат в атаку ведет. «Кольты мне достанутся, а вот холодное оружие все себе забирайте. Сотня слишком сабель, штыков пару десяток, ножей всяких полно. Делите пополам». «А можно я заберу трубу с барабаном? Вождю подарю». Лёшка встал, загораживая собой очередную кучку трофеев. Там были два горна, барабан и два знамени, американское и полка 3-го кавалерийского. А еще медали и всякие значки, снятые с убитых. «Я не против. Что скажешь, Сальвадор?» «Ну, мне вон ту медаль одну. Ее давали янки за победу над Мексикой. Памятью будет». Вот и разделили. Осталось главное достояние – 150 лошадей и 8 больших повозок. Событие 13. «Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». От Матфея 20, 26, 27. «Александр Сергеевич, ваше превосходительство, проснитесь, гости к нам». Сашку тряс за плечо Егорыч, приставленный к нему нянькой и, наверное, осведомителем Константином Николаевичем. Хотя чего он там может наосведомлять? От Японии до Петербурга несколько месяцев то осведомление будет идти и всякую актуальность потеряет. Если только потом, ежели все трое выживут в этой войне, сможет рассказать о странностях дурня. Так на то и дурень, чтобы странности были. Чин Егорыч, он же Егор Егорович Лапенков, имел необычный для няньки. Был он фельдшером первой статьи, что по лычкам соответствовало уряднику у кавалерии и старшему унтер-офицеру в инфантерии, а на флоте, хоть Егорыч и носил флотскую форму, являлась боцман Мату. Для себя Сашка его морским медбратом окрестил. «Какие гости? Киты или дельфины?» Только ведь заснул. Из-за приличного волнения ночью Сашку мутило, и он не спал. Под утро ветер поменял направление и силу, стал северо-западным и умеренным. Но Виктор Германович и заснул. И тут побудка. «Никак нет, Александр Сергеевич. Фрегат колесный к нам ковыляет. Дымит на все море». «А почему к нам?» – Сашка начал одеваться. «Так бахнули с него холостым». «Вон а че. И кто такие смелые?» «Давай умоемся, Егорыч». Сашка подставил ладони, и фельдшер, первостатейный ему, из чайника в них трошки воды капнул. «Да, привыкать снова надо, что на кораблях воду надо экономить». «Понятно, англичанка». Они находились в районе острова Антигуа. Это капитан сказал Сашке перед тем, как он спать лег. Судя по тому, что солнце даже не в зените, то проспал он 2-3 часа. И далеко от главной базы английского флота в этой части света отплыть они не могли. На палубе суетились матросы, спускали паруса, фрегат ложился в дрейф. Капитана Дианы Михаила Дмитриевича Тебенькова Сашка на мостике не нашел. Сказали, что он на баке. Там капитан первого ранга и обнаружился. Стоял, в трубу разглядывал корабль, приближающийся с юга. «Доброе утро, Михаил Дмитриевич. Чего им от нас надо?» «Да уж ничего хорошего от такой встречи ждать не след. Тут они как дома». «И что? Какое им дело до нас? Тут океан, куда хотим, туда и плывем. Или идем, по-вашему? Что они нам могут сделать?» «Могут приказать идти за ними в Сент-Джонс на остров Антигуа». «Зачем?» «Для осмотра груза». «Да бляха-муха, мы военный корабль. Хрен им, а не осмотр». «Давайте дождемся, там видно будет». Дождались, видно стало. От корабля, на котором читалось уже название «Леопард», отчалила большая восьмивесельная шлюпка под британским флагом на банке. И еще через 15 минут офицер с колесного 18-пушечного фрегата первого класса «Леопард», остановившегося в двух кабельтовых от «Дианы», поднялся по шторм-трапу на палубу. «Господа, капитан фрегата Гиффорд дал мне приказ передать вам, чтобы вы шли за нами в порт Сент-Джонс для проверки грузов и документов». «На каком основании?» Сашка пока молчал, разговаривал с мичманом Тебеньков. «У нас есть подозрение, что вы перевозите рабов». «Ты, дурак, флаг видел?» – не выдержал Виктор Германович. «Что вы сказали, сэр?» «Ну, Сашка забыл, что с англичанином надо на английском разговаривать. У них самый просвещенный человек полтора языка знает. Некоторые в университете латынь немного изучали». «Пошел, говорю, в жопу, дурак. Это военный корабль Российской империи, и мы точно ваших рабов не перевозим». А ведь на самом деле все было наоборот. На корабле находилось чуть не полторы сотни рабов. Сашка же купил 25 семей крепостных на вывоз. Вот и везут, прямо в Форт-Росс везут. Правда, еще чуть не довез. Может, этот рыжий пацанчик про них говорит? «Вы забываетесь, мы вынуждены будем применить силу», – завизжал на него мичман. Это ведь даже не офицерское звание. Общаясь на ритузе с английскими моряками, Сашка прикольную вещь про младших офицеров у них на флоте узнал. Мичманы и старшины имели общее название «Non-commissioned officers», что дословно означает «беспатентные офицеры». И вот такого беспатентного прислали адмиралу ультиматумы ставить. «Бамба. Слушаю, Александр Сергеевич. Этого молодца избить и выкинуть за борт. Бить так, чтобы видно было с того корабля у фальшборта. Выкинуть недалеко от шлюпки, а то у них из моряков ни один плавать не умеет. Дикари. Утонет еще». «Что вы себе позволяете? Это недопустимо», – прорычал на него Тебеньков, когда два калмыка подхватили беспатентного под локти и потащили к борту. «Это вы что себе позволяете, капитан? При вас оскорбляют государя-императора, а вы ничего не говорите этому придурку. Захват военного корабля – это казус белли. Мы обязаны утопить этот корабль. Миром, чувствую, не разойдемся. Свистайте всех наверх и заряжайте орудия бомбами. Это прямой приказ. Не выполните, прикажу арестовать, а потом расстреляю за трусость и предательство. Бамба, чего возитесь? Выкидывайте и тащите утятницы наши. Те, что дробью стреляет. Михаил Дмитриевич, мы можем подойти еще на полкабельтова к нему?» «Мы...» «Можем подойти?» Сашка впервые голос напряг, до этого старался спокойно говорить. А то от волнения провалится в черноту. Вот будет фокус. «Свистать всех наверх, поднять бомб кливер и кливер, зарядить орудия, офицерам занять места по боевому расчету». «Вот может же». Тебенькова словно подменили, из домашнего дедушки стал морским волком.